Глава 10. Помогайте, белые мурии. Снег валил трое суток, не переставая. Ветер усилился, гудел в вершинах вековых сосен, наносил вороха легкого снега и, точно передумав, снова сдувал нагроможденные сугробы, перебрасывал их, наметая в других местах новые пушистые холмы. Сплошное белое покрывало затянуло низкие прижавшиеся друг к другу шалаши и землянки боевого стана. Все живое попряталось, спасаясь от разгулявшейся метелицы. Но один человек стоял неподвижно на бугре, как обломанный молнией ствол старой березы. Прочно опираясь на длинную рогатину, зашитой в звериные шкуры, он громко, нараспев, говорил, обращаясь к пустому полю, где точно белые тени проносились подхваченные ветром вороха снега. Ему вторила метелица, а человек то громко завывал, то говорил шепотом. «Иду я из ворот в дикое поле, во просторные луга, в довольные места, ко дремучему лесу, ко ручью студенцу, где стоит дуб мокрецкой, возле лежит горючий камень Алатырь. Под этим камнем живут седмирица и семь старцев, не скованных, не связанных. Отвалю я тот камень Алатырь, призову я тех старцев, поклонюсь им низехонько. Отпирайте вы, старцы, свои железные сундуки, выпускайте белых муриев. Пусть полетят по небу те белые мурии, пусть нагонят они бури и метелицы, пусть засыпят снегом злые полки татарские, заморозят их лютою стужею. Татарин, татарин, злодейской породы, урод из уродов, зачем ты, татарин, пришел в наши земли? Не убежишь своей волей ты вслед за метелью за каменные горы. Вырву я тебя с корнем, заброшу за синюю даль, где засохнешь ты, как порошенка, завянешь, как былинка. Вспомнишь ты свою ошибку, да поздно будет. Замыкаю свои словеса замками железными, бросаю ключи под бел камень Алатырь. А как у замков смычки крепкие, так мои словеса метки, и ничем ни воздухом, ни бурею, ни водой мой заговор не отмыкается. Рать могуча, мое сердце ретиво, слово мое крепко, крепче сна и силы богатырской. Чур слову конец, моему делу венец. «Заговор мой все превозмог!» Точно покоряясь колдовскому заговору, буря снова закрутила сильнее. Налетели порывы ветра, стараясь свалить говорившего. В стороне послышался крик. «Ей! Кто жив человек? Погибаем!» Колдовавший ответил. «Ходи сюда! Здесь дорога!» Из сизой мглы вынырнула тень, за ней другая, третья. «Здоров буди! Где мы?» «Там, где тебе нужно. На татар идешь. Вестим на татар. Нас 13 ребят и 7 девок. Целое войско. И мы здесь, на татар, рогатины навострили. Мы ищем ратный стан князь Георгия Всеволодовича. Счастливо мамка вас выходила, к нему вы и пришли. Они завалились в лесных буераках. Идите за мной, след в след, нога в ногу. Не то леший вас закрутит, ведьма замучит. Будете всю ночь плутать промеж двух сосен. Ого-го! Где вы, рязанцы, лесовики, сторонники? Все сюда валите! Поживей, а то, гляди, стар человек уйдет от нас!» Дружный крик сильных голосов ответил. «Идем, отец, все идем!» «Кто твои люди?» — спросил старик. «А 12 моих сыновей, да еще дочки. Девки сбежали из татарского плена, тоже хотят воевать. Честь им и слава». Все пошли гуськом, след в след, опираясь на рогатины. Впереди старик, нагонявший на татар метель. За ним прибывшие рязанцы, завернутые в овчины, все здоровые, широкие, коротконогие, с медвежьими ухватками. Перейдя замерзшую реку, рязанцы увидели много землянок, в которые, спасаясь от метелей, запрятались русские ратники. Землянки растянулись длинной цепью, едва выделяясь из сугробов снега. Только вьющиеся дымки, проникавшие сквозь волоковые оконцы и отверстия в крыше, говорили, что под снегом живут, что там тепло, в горшках кипит похлебка и гуторят русские люди.